В лавру святого Афанасия мы прибыли 5 июля после полудня. Странных иноков, собравшихся сюда на праздник с самых отдаленных краев Святой Горы, было уже довольно. Чтобы не тесниться в лаврских гостиницах, замечательных в летнюю пору множеством назойливых клопов, я расположился на отдых в лаврском саду под тенью роскошной маслины. Надобно сказать, что местность лавры чудесная. Я писал вам о ней ранее. Между тем, за редкость передам и то еще вам, что на пути сюда мы заметили в одной из глубоких лощин Афонского заоблачного гиганта довольно снегу, представьте, 4 число июля. Праздник лаврский ничего не представлял особенного. Он и начался, и кончился обыкновенным святогорским образом. Часа за два до заката солнышка начался бой в деревянную доску к наступающему всенощному бдению. Довольно долго разносились по отдаленным частям внутреннего расположения лавры слабые удары призывной токи и замирали за обителью на первых соседственных холмах. Деревянный бой через полчаса сменился металлическим. Несколько времени ударяли в чугунную доску, и, наконец, отозвалась на пустынных высотах шумная игра нескольких колоколов. По совести надобно признаться, что мало, значит, кажется, и самый московский великан Иван в стройном говоре своей металлической семьи в сравнении с здешними немногими колоколами, когда они томно отзовутся своими нестройными звуками в святогорской пустыне. В самой нестроенности их переходов есть что-то неизъяснимо приятное, питающее мысли сердца меланхолическим чувством. В нашей матушке России, в немногих только пустынных обителях, сохраняется в точности устав первых веков аскетичество. Тока или деревянные доски уже вышли из употребления и заменились колоколами в призыве на службу отшельников. Между тем, разнообразие здешнего созыва в церковь, сперва деревянную, потом чугунную досками и, наконец, игрою колоколов, ведет свою важность и значение высокое, даже аскетическое, между нашим временем, отдаленным протекшим и будущим. Вы знаете, что греческая церковь, хотя и приняла колокола во второй половине IX века, но с той поры даже и до ныне не устранила от себя ни чугунных бил, ни желез, и самих деревянных ток. В тех местах на востоке, где христиане живут между турками, даже и поныне нет колоколов, потому что магометане не жалуют их шумного звона. Значит, не по-пустому введены в состав внешнего чиноположения нашей церкви деревянные токи и металл. Слабые звуки дерева и металла что-нибудь должны знаменовать собою, равно как и торжественный звон колоколов. Уже ли это причуды только восточного вымысла? Совсем нет. Взгляните в новую скрижаль, глава 21, параграф 3, в статье о исходном последовании монахов. Там вот как объясняется значение призывных ток и колоколов на службу и прочие случаи. Через малое ударение, яко не громкое и тусклое, разумеется, в деревянную чугунную доски, означаются древние пророки и будущих событий сени и прообразования. А великое ударение, разумеется, в колокола, яко громко и повсюду разносящееся, знаменует во всю землю прошедшее вещание Евангелия. Вальсамон там прибавлено. Книга 7 закона греко-римского пишет: «Для благовестия божественного Евангелия и для священного при общем собрании прочих книг чтения, по общему уставу святого града Иерусалима, сообитателя святого Савы, великое ударение изобретено, обываемое ударение в железное или медное било, будущий нам суд и трубу ангельскую из гробов созывать к общему суду имеющую, означает». Итак, вот что значит ударение в здешние токи или доски и в колокола. Слабые звуки дерева и железа напоминают нам неясные, таинственные речи пророков, а шум и стройная игра колоколов, благовестие Евангелия, торжество его во всех концах вселенной и наводит мысль на ангельскую трубу последнего дня. Среди обыкновенных для меня предметов на лаврском празднике Представьте мое удивление, когда я увидел в портике лавры, при сторожевой келье, вывешенные на показ и на продажу, русские лапти. Это, признаюсь, редкость необыкновенная в своем роде для греков, не имеющих и понятия о нашей крестьянской обуви. При виде лаптей я невольно остановился и со стороны начал наблюдать за греками, на которых появление русской обуви производило самое комическое впечатление. Каждый из входящих в лавру и выходящих из нее греков останавливался пред лаптями, осматривал их со всех сторон и, не понимая, что это за вещь, с изумлением спрашивал портаря, что это. И когда портарь объяснял любопытствующим, что такое лапти, греки более и внимательнее рассматривали нашу северную обувь, смеялись, дивились и не могли налюбоваться ею. Между тем, портарь то надевал лапти на ноги себе и оставался в них несколько времени на диво проходящих, то снимал и вешал их в числе своей продажной мелочи. Долго стоял я, наблюдая таким образом за греками, и, признаюсь, меня занимали не столько лапти, невиданная здесь вещь редкая, как самые греки, детски любовавшиеся на них. Лапти сплетены на Святой Горе одним из русских, собственно, для греков, на показ им образца нашей крестьянской обуви. В храмовые праздники на Святой Горе одно мне не нравится. Буйство и нахальное распоряжение сардаров, охранителей святогорской безопасности, при вступлении в трапезу и иночествующие братья. В это время при тесноте и давке сардары готовы без разбору бить палками по лицу и по глазам для того только, чтобы отстранить стесняющихся при входе в узкую дверь трапезы иноков. При священных трапезах, к чему полицейские меры, в особенности тогда, когда в стройных ликах вступают туда скромные иноки. В лавре я недолго оставался, потому что в настоящее время в третий раз уже навещал ее, и мне не было там ничего особенно нового. Прощайте, 1846 года, июля 29 дня, Русик,